Глава третья. Когда Олег представился девушкам, настала их очередь. Перестанет ли однажды знакомство с людьми причинять Кристине боль? Пока о себе говорила Олеся, у Кристины было 2 минуты на размышление. Какое имя назвать? Христина? Кристина? Или Калима? Плохо расслышав застенчивый голос девушки, многие после знакомства звали ее Кристиной, а она их не поправляла. Позже решила, что так даже удобнее можно сокращать на мотив западных фильмов — Крис, но не думала, что ее настоящее имя послужит яблоком раздора. Даже больше, что кто-то посчитает его харамом. Харам. В исламе — греховные, запретные, нечистые действия, вещи и так далее. Девушка вспомнила, как за закрытыми дверями она слышала непонятный ей язык, а собеседники то и дело упоминали ее имя. Громкость спорящих голосов все нарастала и нарастала, пока не захлопнулась дверь и в комнату не вошел Азамат. Он нервно запустил пятерню в волосы и опустился на корточки перед Кристиной, которая сидела на кровати. Они познакомились в ее родном городе, когда Азамат учился на последнем курсе университета. В то зимнее утро оба ждали автобус на остановке. Оба не дождались. Тот переполненный промчался мимо. В Алматы, откуда родом Азамат, такси можно поймать одним взмахом руки. И поездка обойдется в 2, а то и в 3 раза дешевле, чем вызвать через приложение. Здесь же, в городе О, так не принято. Азамат рисковал опоздать на зачет. Кристина не успевала открыть кофейню, в которой работала бариста. 8 часов утра основной поток клиентов остался бы без привычного утреннего напитка, а значит, выручка за день уменьшилась бы. Азамат подошел к Кристине и предложил вызвать такси вдвоем, чтобы дешевле обошлось, если, конечно, им по пути. И им действительно было по пути. Кофейня «Шелохвость» называлась так в честь обитающих в местных водоемах уток и, по задумке, удачно каламбурила. Сулила «шило в хвосте» после стаканчика кофе. Находилось сие заведение через дорогу от корпуса университета, в котором учился Азамат. И все же они оба опоздали. Азамат с места аварии уехал на машине скорой помощи, рентген показал трещину на ребре от удара о приборную панель такси, а на Кристине, хотя она и опоздала, не было ни царапины. Когда оба садились в такси, Азамат в шутку сказал, что уступает ей самое безопасное место — за спиной водителя, а сам занял переднее сиденье. Вечером Кристина позвонила и поинтересовалась его самочувствием. Через 2 дня Азамат пришел в «Шелохвость». Была смена напарника Кристины, а у девушки выходной. Но зато Азамат прочитал объявление об английском разговорном клубе для новичков, который здесь проводили по понедельникам и пятницам. Так он стал постоянным членом клуба. Каждый раз брал чай с молоком, а не кофе. И курник, говорил по-английски с сильным казахским акцентом, запинался, строил катастрофические словесные конструкции, чем смешил не только преподавателя, но и Кристину за стойкой. Не пропускал ни одного занятия, приходил на полчаса раньше, чтобы построить глазки бариста. А глаза у него были необычными, раскосыми и зелеными, несмотря на тюркские корни. Он рассказывал Кристине, что когда-то до татаро-монгольских нашествий многие казахи были с зелеными или голубыми глазами и светлыми, даже рыжеватыми волосами. Девушек с такой внешностью называют в Казахстане «сары-кыс» — «желтая девочка». Кристина же в детстве стояла перед зеркалом в ванной и оттягивала внешние уголки век в стороны и вверх. Так она казалась себе неотразимой и жалела, что не родилась с раскосыми глазами, такими, какие видела сейчас у Азамата. Ей казалось, что их встреча — это судьба. В один из вечеров Кристина застукала его на остановке с иностранным студентом. Азамат говорил с ним на беглом английском без акцента, пользуясь словарным запасом, пожалуй, достаточным даже для успешной сдачи IELTS. Когда он, наконец, заметил Кристину и понял, что его раскусили, от души рассмеялся, да так обаятельно звонко. Он приходил в английский клуб только ради нее. Летом того же года перед отъездом на родину сделал предложение Кристине и увез в Казахстан. Уже в алматинском аэропорту при встрече с отцом Азамата она поняла, что родители не ждали их вдвоем. А может, и вовсе не слышали от сына о будущей Келин. Примечание. Келин. В казахской семье так называют невестку. Пока они ехали до дома родителей в поселок близ Алматы, отец и сын что-то обсуждали на казахском языке. Кристина запомнила только два слова, которые звучали чаще остальных. «Узату» и «уят». Как ей позже объяснил жених, «кыз узату» — традиционный казахский обряд, следующий за сватовством. Как бы проводы невесты в дом родственников жениха. И часто такое праздничное мероприятие не уступает по размаху самой свадебной церемонии. Арендуют банкетный зал, зовут друзей, родственников, коллег, фотографа, тамаду, покупают отдельное нарядное платье, поют специальные обрядовые песни, расстилают перед будущими молодоженами белую дорожку ак-жол, желая светлого совместного пути. То есть получаются целых две свадьбы. После этого девушку забирают в дом жениха и надевают платок на голову. Хотя основной свадебной той — застолье, только через несколько дней, а то и недель. Отец Азамата недоумевал, как они введут девушку сына в свой дом, если узату не было. Что скажут соседи, родственники, если узнают? Стыд, а по-казахски — уят. «Все не по-людски», — негодовал отец Азамата. Той, посвященный проводам невесты, по традиции должна устраивать ее семья, а родственники Кристины далеко. Наспех узату не проведешь. Да и как русским, которые ни дня не жили в Казахстане, объяснить, что положено провести два торжества? «А может, скажем, что я ее украл?» — предложил Азамат по-русски, чем насторожил Кристину. «Казакша сэле!» — получил он, нагоняя от отца. Примечание. Говори по-казахски. Казахский. Действительно, есть и другой старинный степной обычай. Кыз алып кашу. Кража невесты. В древние времена заполучить жену было не так-то просто. С рождения девочки уже были засватаны. Браки заключались по договоренности между семьями. И если в такую занятую девушку влюблялся бедный джигит, то ничего не оставалось, как подкараулить, набросить мешок на голову, затащить на коня и украсть возлюбленную. Если братья девушки не догнали похитителя и не отвоевали сестру, то после ночи, проведенной в доме жениха, родители ее не пускали обратно. Утром для примирения отправляли сватов. Кудалар с подарками и повинной. Но требовать калым за невесту уже не могли. Была ли девушка согласна на похищение или нет, никого не волновало. Если переночевала в семье джигита, то любишь не любишь, плачь не плачь, а теперь живи с ним. Сейчас считается, что к такой дикости прибегают либо бедные женихи, либо не сыскавшие взаимной любви, либо не получившие благословения родителей невесты. По современному законодательству, если девушка не соглашается на брак, ее похищение признается уголовным преступлением, а парню грозит тюрьма. Но в Казахстане продолжают красть невест, и по-прежнему есть семьи, которые разрешают не заявлять в полицию, чтобы избежать огласки и позора, и уговаривают дочерей смириться со своей судьбой. По преданию, если вернешься домой, то ждет несчастная судьба, и детей не родишь. По традиции, за краденных невест калым родным не платят. А это, по меньшей мере, три щедрых подношения. Ананын, суты, подарок матери за то, что вскормила дочь молоком. Золотые сережки, шуба. Атанын куши, подарок отцу за его силу, защиту. Добротные часы, костюм или верхняя одежда. Элетери, лошадь, бараны, мясо, которых делят после свадьбы между родственниками невесты. Кроме того, на сватовство приезжают скейт. Мешками подарков для бабушек, дедушек, братьев и сестер. В наши дни калым предпочитают отдавать не скотом, а деньгами. Если в западной культуре девушки делают предложение с помолвочным кольцом, то по казахским традициям невесте надевают сережки. После обряда сыргасалу она признается засватанной. Сватовство не менее значимо, чем сама свадьба, потому что, как гласит казахская пословица, «зять на 100 лет, а сват на 1000 лет». Что скажут люди? Вопрос, который чаще других звучит в восточных семьях, чтобы они не обсуждали. Скажут, что мы нищие или жадные, это тебе не Шымкент и не Туркестан, а Алматы, подытожил отец Азамата. Нет, инсценировать кражу Кристины — позор. Уж лучше они кредит возьмут, если понадобится. Зато все сделают шиком и блеском. Но какие Колымы Азату вообще? Она же Арыскелин. Примечание. Русская сноха. Разве родня не должна это понимать? Азамату казалось абсурдом проводить русскую невесту через все национальные обряды. В душе же отца боролись две главные ценности казахского народа – гостеприимство и почтение к вековым традициям предков. Как сын мог поставить их в такое затруднительное положение? И как вообще посмел сделать предложение без родительского благословения, без совета? Кристину дома накормили горячей сарпой с мясом и кеспе, крепким бульоном из баранины с домашней тончайшей лапшой, баурсаками, обжаренными в масле, ромбами из дрожжевого теста. Подали чай с молоком в пиалах и восточные десерты. Иремшик, жент, иноват. Когда Азамат показал диплом магистра, родители положили внутрь него несколько хрустящих купюр. Мама сфотографировала документ, и буквально тут же у выпускника завибрировал телефон. И снова, снова, снова Азамат смотрел на дисплей и довольно улыбался. «Сколько уже отправили?» — спросила мама не без оттенка самодовольства. «Пока 50 000», — ответил Азамат. Кристина не осмелилась спрашивать, только с любопытством наблюдала за происходящим. «Керемдык», — ответил Азамат с улыбкой на ее немой вопрос. «У нас так принято. Показал тебе родственник или друг свою новую машину, квартиру, ребенка или вот диплом, например. Поделился с тобой радостью, а ты ему за это денежку даришь. Кер на казахском означает «смотри». Не знаю, есть ли подходящее существительное в русском языке для такого события». «Смотрины», — подсказала мама. Кристина постеснялась уточнить, что в русском языке «смотрины» означают совершенно другую традицию — званый обед в доме невесты для знакомства с женихом и сватами. Часто до смотрин молодой человек ни разу даже не виделся с кандидаткой в жены. За ужином в доме Азамата все хорошо говорили по-русски. И если и были обескуражены новостью сына, при Кристине этого не показывали. Но попросили проявить уважение к традициям и до поры до времени делать вид, что она только снимает комнату в их доме, не показываться на улице вместе с Азаматом и не выходить из своей комнаты, если в доме гости. Кристина поинтересовалась у жениха, почему бы им просто не снять в аренду квартиру в самом городе Алматы и не доставлять неудобства его родителям. Но и здесь правили всемогущие вековые традиции. Азамат был младшим сыном и должен до самой смерти родителей жить с ними под одной крышей, а после наследовать их дом. Кристине все казалось непривычным. В сказках младший сын всегда остается в дураках. Вспомнить хотя бы «Кота в сапогах». Титулы и родовые имения наследовали первенцы, а Азамат сказал, что его старший брат Кенджихан вообще Апашкин с Аташкой, что по казахской традиции первого внука забирают себе на воспитание бабушка с дедушкой, как родного ребенка, хотя сейчас это уже редкость. Спать в одной комнате жениху и невесте не позволялось до свадьбы. Да они и до этого не были в одной постели. Утром следующего дня Азамат разбудил Кристину, когда не было еще и 5 часов, хотя летом в Алматы в это время уже светает. «Отец выезжает из дому не позже 6, чтобы успеть к 8 на работу. Тебе надо наливать им чай каждое утро. Вот, надень это, мама попросила». И он протянул Кристине халат бирюзового цвета с выбитым шелковыми нитками национальным орнаментом и такого же цвета платок. «Прости, совенок, такая традиция». Он поцеловал Кристину в лоб. «Чтобы тебе было не обидно, знай, что мама через это тоже проходила». Легче было перечислить то, что Кристина делала правильно, чем неправильно. Перед началом чаепития невестка должна поклониться старшим родственникам. Как ей сказала мама Азамата, кланяться нужно всем старшим родственникам мужа. Даже братьям каждый день. Чай в пиалы нельзя наливать до краев, это неуважение. На 1-2 глотка, а потом тебе снова протянут пиалу. И снова наливай. Иначе считается, что невестке надоело ухаживать за родными или гостями, и она намекает, чтобы те поскорее встали из-за стола. Подавать пиалы нужно не в абы каком порядке, а по старшинству, чтобы не оскорбить сидящих за столом. Выходя с посуды из комнаты, спиной к гостям и родителям не поворачивайся и радуйся, что сидишь за столом. Ведь в некоторых регионах келин должна наливать чай стоя, смотреть в глаза старшим, выражать непочтительность к ним. Мама Азамата комментировала каждый шаг. Не строго, но безапелляционно. Ведь Кристине предстояло испытание. Церемония Келиншай для всех родственников мужа, которые соберутся в первое же утро после свадьбы. Нельзя опозорить Азамата и свекровь, раз уж она не казашка и родная мать не могла ее этому научить. Твой чай будут нахваливать и деньги давать. Так принято. Бери, не отказывайся, — объясняла мама Азамата. «Как тебя приняли родители Азамата?» — спросила мама Кристины по телефону. «Да вот, обучают тонкостям свадебной чайной церемонии. Это такое испытание невесты», — ответила дочь шутливым тоном, чтобы мать не почувствовала ее растерянности и страха. «Говорят, если справлюсь, родственники деньгами одарят». «Ой, Христя, а мы с папой только вчера нашу свадьбу вспоминали. Целых 3 дня тогда праздновали, а по ночам подаренные деньги считали». Мама голосисто рассмеялась. «Мне тоже испытание устроили. На второй день положено звать новую родню к теще на блины. Печет их с утра пораньше молодая жена. А подает теща. Я на 3 сковородах только и успевала наливать да переворачивать. Зятя кормили бесплатно, но наблюдали, как он ел блинчик, и предсказывали будущее семьи. А все остальное его родне блины продавали за денежку. Они оценивали меня как хозяйку и хвалили. Потом, помню, пупса пеленала, пуговицы пришивала, картошку на показ чистила, кожуру нужно было тоненько-тоненько срезать. Еще и одной полоской. Весело было. После паузы мамин тон стал серьезнее. «Доча, если ты любишь Азамата и хочешь жить с ним долго и счастливо, то должна принять свекра и свекровь как родных родителей, уважать, прощать. Твоя бабушка перед смертью мне позвонила и сказала: «Прости меня, Галюша, любимая, я тебе столько зла за жизнь сделала». И кается передо мной, а я, веришь или нет, не помню никакого зла». Материнские слова немного успокоили Кристину. «Может, и Келин чай больше для потехи устраивают?» Всю субботу с раннего утра и до прихода гостей вечером Кристина с будущей свекровью готовила. Ожидалось 22 человека. И это самые-самые близкие. «Знаешь, как у нас говорят, если жена хорошая, гости в доме не переводятся, а если плохая, то даже друг обходит твой дом стороной», — сказала будущая свекровь. «Друг к другу у нас ходят и без особого приглашения, и без предупреждения приехать могут. Хорошая хозяйка готова накрыть дастархан в любой момент. В холодильнике всегда должна быть еда, заготовки». Азамат собрал дополнительный стол в просторном зале и носу не показывал на кухню, хотя застолье устраивали в честь его приезда. С первым звуком дверного звонка Кристина спряталась в отведенной ей комнате и закрылась на замок. Вышла из заточения она только в начале 2 часа ночи и принялась перемывать горы грязной посуды. Мама Азамата вымоталась за день и с уборкой уже не помогала. «Выйди замуж за казаха, получи 100 родственников в подарок», — пошутил Азамат. «Повезло, что ночевать никто не остался. Ты ведь мог сегодня представить меня как свою подругу, девушку. Никто из гостей не подумал бы, что я живу здесь. Родители не рады твоему выбору, я это чувствую. Они стыдятся меня, раскрывают от чужих глаз. Я ведь не напрашивалась тебе в жены, правда? Они так хотят меня напугать и выпроводить. Почему ты со мной ни словом не обмолвился о традициях, когда предлагал руку и сердце?» Они с Кристиной то ли ужинали, то ли, судя по времени, уже завтракали и перешептывались за закрытыми кухонными дверями. «Азамат-то, поди, будет спать до обеда», — подумала Кристина. «А знала бы, не пошла бы замуж за меня. А если я не захочу жить с твоими родителями, женишься на мне?» — ответила вопросом на вопрос Кристина. «Крис, ты еще и недели здесь не пробыла, а уже делаешь выводы. Не все ведь так плохо, просто дай себе время освоиться, а родителям подготовиться к свадьбе, как положено. Что конкретно тебе больше всего не нравится здесь?» «Пока мы встречались, я ни разу не задумалась о том, что мы из разных народов. Казалось, мы понимаем друг друга с полуслова. И мыслим, и живем одинаково. А теперь я не знаю, как себя вести, сомневаясь в каждом действии. У вас все по-своему, по-другому. Я очень хочу понравиться твоей семье, но чувствую себя лишней здесь. Со всеми невестами так обращаются? Или только меня испытывают?» Азамат сам не ожидал, что мать заставит Кристину выслуживаться еще до свадьбы. Она ведь пока только гостья. Но не оспаривать же родительские решения при новом человеке. Пусть привыкает слушаться его стариков. Ну и накрутила же ты себя. Ты не привыкла, растерялась, вот и кажется все дикостью. Успокаивал Азамат. Посмотри на это с другой стороны. Не надо о жилье думать и на ипотеку, и шачить 30 лет. На свадьбу денег надарят, умотаем на море. Полетим куда захочешь. Что-что, родня у нас щедрая, может, даже на машину хватит. Дом полная чаша. Каждый раз, когда забивают скот, родственники из аула везут килограммами мяса. Ты же видела, у нас даже отдельная морозилка есть. Никто тебя не обидит, сколько лет мы бок о бок с русскими дружно живем. А сколько славянских детей сирот казахи усыновили и выкормили, как родных во время Великой Отечественной войны. И наши дети всегда будут сыты и под присмотром. Вон сколько нянек. Ты привыкнешь, и все к тебе привыкнут. Я никогда не привыкну. И не хочу привыкать. Я не лентяйка и не зазнайка. Не в этом дело. Просто я хочу быть хозяйкой в своем доме, на своей кухне, понимаешь? Хозяйкой. Хозяйкой своей жизни. Распоряжаться своими выходными. Я не смогу годами вставать в 5 часов утра и все свободное время бегать между плитой и мойкой. Азамат — это лучшие годы моей жизни, и они не вернутся. Я еще не вышла за тебя, а уже кажется, что в рабство попала. Из меня пытаются вылепить настоящую казахскую невестку. Я никогда ею не стану. Если все ваши молодые женщины вот так покорно соблюдают традиции, я, конечно, восхищаюсь их терпением. Но они знали о своей доле, смирились с ней, выросли в этой культуре, все видели с пеленок. А меня будто хитрым обманом заманили. Какой там? Ничего современные девчонки не знают, если не с бабушками жили и не в ауле выросли. И то у нас на Западе одно делают, на юге другое, а на севере ни про то, ни про другое не слышали. Даже бешбармак в разных городах по-своему готовят. На Каспии из осетра или сазана, на севере к сарпе курт подают. Кызыл-ординцы добавляют картофель и морковь. Тесто кто-то большими листами отваривает, кто-то ромбами, а кто-то даже в форме лапши. В Алматы на учебу отовсюду съезжаются. Знакомятся здесь и только потом узнают, что одни с юга, а другие с севера, что у одних огурец — огуршик. Я сначала думал, это прикол такой, а у других — кияр. Мои родители тоже чуть не отменили свадьбу из-за глупостей. Во время куда-тусу обряда сватовства родня отца оскорбилась, что им вместо бешбармака с горой отборного мяса подали уйгурский лагман. Потом вдобавок во время бетышара мама лишь слегка склонила голову перед гостями, а на юге принято делать глубокий поклон. Примечание. Беташар. Дословно открытие лица. Свадебный обряд, во время которого снохи ведут невесту под руки, лицо ее покрыто. Во время исполнения акыном специальной песни концом домбры открывают покрывало или платок и показывают лицо девушки. Невеста приветствует каждого родственника жениха поклоном, а те вручают подарки молодоженам. Решили, что она строптивая гордячка. Мама-то уйгурка из западного Казахстана. Ее тоже без восторга приняли в казахскую семью. А в итоге стала для бабушки ближе родных дочерей. Мама по-матерински, можно сказать, заранее готовит тебя. Но ты не воспринимай все слишком серьезно. Даже если где-то ошибешься, растеряешься, никто не осудит и не посмеется. На келин-чай рядом будут сидеть абысынки. Все подскажут и помогут. Кто такие абысынки? У Кристины голова шла кругом от количества новых слов. Это жены старших братьев по отношению к тебе, жене младшего брата. Для нас мнение родственников важно, потому что у нас каждый не сам по себе. Мы не индивидуалисты. Если свадьба, то это не моя свадьба, это общее дело. Они женят сына, внука, племянника. Если у кого-то беда, то это не только его беда. Своих не бросят. Каждый казах должен знать своих житиота, родню до 7-го колена. Даже при знакомстве до сих пор спрашивают, из какого ты ру, то есть рода. У нас гордятся своим родом. И я не могу отделиться. Наплевать, не уважить стариков, как положено. Пойти против всех, понимаешь? Кристина после первых же выходных, проведенных в доме Азамата, начала искать работу. Иначе чокнулась бы, сидя в одной комнате, будто прокаженная родственница. Потому и согласилась на первое поступившее предложение с сайта по трудоустройству. На собеседовании с начальником контакт-центра компании сотового оператора ей дали добро. Сбор и оформление документов заняли всего неделю. И вот она, на рассвете, выполнив обязанности чайханщицы, выходила из дома за 2 часа до начала рабочего дня. Ехала до офиса с пересадкой сначала на автобусе, потом на метро. Столько же, а то и дольше добиралась вечером до поселка. Нет-нет, да посещали мысли, как же хорошо и свободно ей жилось в родительском доме. Сдалась же ей эта свадьба. Но жаловаться семье и возвращаться на родину Кристине казалось преждевременной слабостью и позором. О дате свадьбы даже не говорили, пока в один из вечеров не разразился скандал вокруг ее имени. Азамат вздыхает, берет Кристину за руку и нежно водит большим пальцем по ее ладоням. «Мама настаивает, чтобы до свадьбы мы поменяли тебе имя. Как тебе Калима?» «Мы поменяли?» «Это мое имя. Чем оно плохо?» Кристина выдергивает свои кисти из рук Азамата. «Оно ведь означает «посвященное Христу». Ты же Христина». Азамат узнал об этом только когда покупал билеты до Алматы. Звучало так, будто, зная он с самого начала, не стал бы даже встречаться с ней. «Мулла не даст благословения. По шариату браки мусульман с христианками разрешены. Но из соображений, что дети будут исповедовать ислам, и есть надежда, что и их мать станет мусульманкой». Азамат опустился с колена и сел на пятки. «Обычно менять имя не обязательно, но не такое, как твое. Мама спросила у знающих людей, это харам под запретом». «Я что, за шейха какого-то замуж выхожу? Столько требований, будь то твое имя хорошее. Гражданин». Кристина чувствовала себя чужой, отверженной, а теперь еще и якобы нечистой для этих людей, и резала в ответ, как стекло, от только что разбитой бутылки того, кто ее разбил. Кто называет своего сына гражданином? А именно так и переводилось с казахского имя ее жениха. «Скажу только раз и не стану повторять. Не смей. Никогда. Это имя дал мне дед. Благодаря моим родителям я познакомился с тобой. Это они отправили меня в хороший университет. Они трудились, чтобы платить за него». Пусть и не громко, но сурово цедила Замат сквозь зубы, щепля пальцами ворс от ковра на полу. «На меня не злись. Я вообще не верю в Бога. Защищал тебя как мог. Искал в интернете. Одни говорят харам, другие отрицают. Сделай это для меня, пожалуйста». «Я должна угодить твоим родителям, чтобы оскорбить своих, которые так меня назвали. А если бы мой отец приказал тебе стать Иваном, ты бы согласился? Тебе хоть одно условие поставили, когда ты просил моей руки? Ну и пусть мулла не благословит. ЗАГСу плевать, как меня зовут. И вообще, может, я в церкви венчаться хочу, а? Ты разве пойдешь туда ради меня? Давай вернемся. Будем жить в моем городе. Ну, пожалуйста». Кристина сползла на ковер, обхватила лицо парня ладонями, чтобы смотреть ему в глаза и умолять. «Я так много оставила. Лучшую работу на свете. Знаешь, как я любила то место? Своих пожилых родителей, подруг. А чем пожертвовал ты?» «Это только для отвода глаз. Ну, хочешь, я тебя и дальше буду Крис называть. Пожалуйста». Он снял платок с ее головы, погладил по волосам и начал расплетать русую косу. Хотя в родительском доме невестке не положено ходить с распущенными волосами. «Не хочу ссориться из-за этого. Конечно, не во всех казахских семьях так, но мои, южане, еще и в сельской местности долго жили. Там традиции строго чтят». Он потянулся за расческой и принялся проводить ею по крестинным волосам. «У нас, у казахов, пунктик насчет имен. Твой случай не какой-то особенный. А Пашка назвала мою двоюродную сестру Бапай. Тетке это имя не понравилось. В свидетельстве о рождении она записала дочь Динарой». Примечание. Апа. С разговорного казахского «бабушка». Литературный вариант слова «эже». Но бабушка продолжала всю жизнь ее звать по-своему. Бапа и все тут. У нас есть тетя Сандугаш, но для всех русских друзей она Света, а дядя Сауджан просто Саша, потому что легче произнести и запомнить. Когда к нам в Казахстан вагонами привозили корейцев, они для удобства тоже брали себе более привычные простые имена, как у русских. Я тебя очень люблю. И если бы твои родители обращались ко мне как-то иначе, пусть даже Иваней называли, меня бы это нисколько не напрягало. Ты все усложняешь. Надо проще к жизни относиться. Кто из нас двоих все усложняет? Кто ставит все эти препоны? Я, что ли? «Есть разница между жертвой ради любви и раболепством перед людьми», сказала Кристина и забрала расческу у Азамата. «Сегодня имя поменяют, а завтра что придумают? Ты должен выбрать, что для тебя важнее, жениться на мне такой, какая я есть, или угодить всем родственникам. С первой же зарплаты я сниму себе жилье, чтобы больше не злоупотреблять гостеприимством твоей семьи». Слова Азамата о казахских именах нашли подтверждение и на работе Кристины. Во время ее смены обнаружилась системная ошибка. Шеф сказал: «Отправь скриншот по почте Амирбековой Жанне». Кристина искала ее электронный адрес в корпоративной сети, но так и не нашла. А когда переспросила, то оказалось, что по документам имя сотрудницы техподдержки — Улбалсын, но она просит звать ее Жанной. Как Кристине объяснили, казахоязычные коллеги «Ул» с казахского «сын», а имя «Улбалсын» дословно означает «пусть будет мальчик». Так называют девочек, вместо которых ждали сына. Как бы тем самым говорят, что пусть после нее родится мальчик. Вариаций таких женских казахских имен множество. Улдана, Улжан, Улпан, Улбала, Улмекен. Некоторые, как Амирбекова Улбалсын, всю жизнь чувствуют себя нежеланным ребенком и, взрослея, меняют имя. Кристина разглядывала алматинок на улицах и в общественном транспорте. Не похоже, что все эти девушки с гордой осанкой, ухоженными руками, в стильной одежде и с безупречным макияжем с первыми лучами подавали дома чай свекрам. Казалось, ее обманывают и пользуются неведением. Она ловила себя на мысли, что совсем не радуется предстоящим выходным, как ее коллеги. Кристина охотно брала сверхурочные смены отпускников и даже ночные дежурства в контакт-центре, лишь бы реже бывать в доме Азамата. В конце ее первого месяца жизни в Алматы Азамат сообщил, что дядя Сауджан нашел для него работу по специальности – вахтовым методом на нефтегазовом месторождении Тенгиз. Кристина сначала обрадовалась, даже подумала, что победила, ведь тогда они переедут и достаточно далеко. Все-таки авиабилеты в тот регион дорогие, туда-сюда не намотаешься. Но Азамат собрался лететь без нее. Ей туда нельзя. Работников селят в общежитии, строгий режим, закрытый объект. Всего-то месяц подождать, как он обещал. А потом они снимут квартиру, раз уж ей так этого хочется. Месяц на вахте, месяц дома. Проезд, питание и проживание за счет работодателя. А какая там зарплата? Заявление в ЗАГС они так и не подали. После отъезда Азамата родители Кристине и улыбались по-прежнему, и денег не требовали, и в горы свозили, и городские достопримечательности показали, и даже дважды готовили борщ со сметаной. Она же просматривала объявления об аренде недвижимости, приценивалась. «Осталось продержаться месяцок», — уговаривала себя Кристина. Когда вахта Азамата подходила к концу, он написал невесте сообщение в мессенджере. Трус, духу не хватило сказать все в лицо. К этому все и шло. Он реже звонил, оправдываясь, что чертовски устает. Чувствует себя то навьюченным верблюдом, то козлом отпущения, то мальчиком для битья. Таким были его последние строки. «Крис, прости. Представлял себе все иначе. Понимаю, что и ты ожидала другого. Я не потяну по деньгам ту жизнь, о которой ты мечтала. Здесь очень тяжело работать, я увольняюсь. Все зашло в тупик. Жаль, что тебе не удалось устроиться так же удачно, как на родине. Алматы неоправданно дорогой город. Тебе лучше вернуться домой». Означало это то, что к его приезду ее уже не должно быть. Как некоторые торопятся взять котенка, выбирают самого красивого, а после, когда наиграются через пару месяцев, сажают его в сумку и увозят далеко за город, чтобы избавиться. Азамат ведь знал, что Кристине назначили отработку за обучение. Бесчестно, эгоистично, бросил без денег, без возможности сразу же улететь домой. Она осталась еще и должна этому городу. Это как попасть в руки ипотечных мошенников, когда дом так и не достроили. А кредит банку-дольщикам предстоит выплачивать еще 20 лет. И дело было вовсе не в национальности, не в различиях традиций, а в характере отдельно взятого человека. Дошколенком Кристина проводила летние каникулы у бабушки – на даче вместе с двоюродным братом. Антон был старше сестры на 3 года и сшил им в одном месте. Вечно больно получала от бабки капроновой сеткой по заднице за свои проделки. То на велосипеде катался, не держался за руль и сломал нос, то бровь рассек, и ее зашивали, то губу разбил, то обе руки загипсовали, с чердака с раскрытым зонтиком сиганул. Когда Антон оставил валяться деревянный конструктор посреди комнаты, бабушка раз ему сказала собрать игрушки, потом повторила, а после молча собрала детали и растопила ими печку в бане. Как-то им с Кристиной поручили хорошенько почистить рукомойник внутри и снаружи. Антону вздумалось мыть его на речке. Бабушка запретила. Дождались, пока она ушла полоть грядки. И все-таки умотали к реке. Тоха подставил рукомойник под течение, да не удержал такую тяжесть. Река подхватила и быстро понесла емкость. Кристина сильно любила брата. Испугалась, что ему снова влетит, побежала вдоль берега вылавливать рукомойник. По острым камням, кустам и корягам. По пути слетели шлепки, они тоже уплыли. Кристина порезала ногу о бутылочное стекло, но спасла рукомойник. Его ниже притормозил скользкий от ила валун. Бабка все равно наказала Антона. И обоих внуков поставила в угол на целый час. Еще и руки заставила вытянуть вверх. От страха Кристина забыла о порезе, никому не рассказала. Рану вовремя не обработали. К ночи поднялась температура. Била мелкая дрожь. Ступня сильно опухла. Побагровела, боль стала нестерпимой. Кристина в слезах разбудила бабушку. Ни больницы поблизости, ни скорую помощь не вызвать. Телефона на даче не было. В доме только пожилая женщина да двое детей. До трассы Кристина сама не дошла бы, а бабушка не донесла бы ее. Дала таблетку аспирина, приложила к ране лист живого дерева, которое росло в горшке на подоконнике, и забинтовала. Всю ночь просидела у кровати внучки, качала больную ногу и шептала молитвы. Наутро пульсирующая боль прошла, опасность миновала. Но Кристине пришлось еще несколько дней просидеть дома. «Это ты моей породы», — пошутила бабушка. «На нас все, как на собаках, мигом заживает. Вот бы ей найти лист живого дерева для своей израненной души». «Христина», — представилась она Олегу, когда ее эффектная соседка Олеся наконец договорила.